Старый Кох не поставил ни одного опыта на животных, потому что холера есть, как это сказать, она есть «sie ist die Krankheit der Menschen», «Menschenkrankheit», «болезнь людей», «людская болезнь». Ляля простит меня, но я невозможность не рассказать. Старый патологоанатом опоздал, сходу опрокинул стопку водки, и теперь его невозможно было удержать от подробнейшего рассказа про то, как Петтенкофер со свойственной ему педантичной размеренностью, прежде чем принять вовнутрь «innerlich anzuwenden» своего организма миллиард холерных микробов, развел в воде грамм питьевой соды. «Это чтобы желудочный сок не повредил микробы!» — кричал Гебейзен. «Вы понимаете?» «Das die Faltsäure nicht die Mikroben verdrippt, natürlich!» «Конечно, надо понимать этот характер. Он производил исследования». «Я уйду!» — приподнимаясь, сказала Ляля. Федор Федорович поцеловал ее руку. Она села и быстро взглянула ему в глаза. А Устименко вдруг понял, что все это спектакль. Спектакль для того, чтобы Щукин заметил ее, увидел, вспомнил, что она его жена здесь. И что теперь можно говорить решительно все. И вовсе не противно, она медичка, ей надо так немного. Всего лишь быть замеченной им ее мужем. Надо, чтобы он не хохотал без нее в мужской компании, а чтобы и она смеялась с ним, чтобы он не смел быть без нее, а был только с ней, всегда с ней, только с ней, хоть и в среде своих друзей. Он будет с ней, а они вокруг. Она с ним, а они тут. «Черт знает что», — сказал Щукин, когда, наконец, принесли жаркое. «Выходит, что есть совершенно нечего». Официант пожал плечами и объяснил, что Богословский вычеркнул 3/4 заказа. «Не понимаю». «Как этого человека много!» — с усмешкой произнес Богословский. «Как его, нашего Федора Федоровича, чертовски много!» «Это вы про что?» «Да к слову! И чтобы вы перестали поминутно за все и за всех платить. Насколько еще библиотеки хватит? На год? На полгода?» «Тогда и заживем по-другому. Торопитесь, словно жару прибежали хватить», — угрюмо любуясь Щукиным, продолжал Богословский, — «словно боретесь вы с вашими деньгами. Я хотел тот, что хотел, да хотей не велел, ну да шут с ним совсем. Скажите лучше, что с пузырем станем делать?» Щукин помрачнел, задумался. «Не сердитесь», — попросил Богословский, — «от себя не уйдешь. Сократу будто бы сказали о каком-то дядечке, что путешествие его нисколько не изменило», — прямо глядя в глаза Николаю Евгеньевичу, произнес Щукин. «Верю», — ответил на это Сократ, — «ведь он возил с собой себя самого. Это про нас. Никуда не денешься. В праздномыслие не спрячешься». И они заговорили о Пузыреве, словно и не было веселого застолья, словно не сидела рядом со Щукиным Ляля, словно не в ресторане шел разговор, а в ординаторской, и говорили до тех пор, пока окончательно не утвердились в мысли о полном своем трагическом бессилии. Тут наступило молчание, краткое и глубокое, ведомое докторам молчание прощания, молчание перед тем, как собраться силами, чтобы свернуть на другую тему для сбережения собственных, не таких уж избыточных рабочих возможностей. «Ну так», — сказал Богословский, — «нажгли мы себя веселым разговором, теперь и к живой жизни можно вернуться. Выпьем же за нашу Елену Щукину. Отчество, возраст мой не позволяет выговорить. Выпьем за редкое чудо любви и преданность, не так ли, Федор Федорович?» За столом стало тихо. Ляля Щукина, порозовев, робея, неумело чокалась,